Облачившись во всю эту роскошь, Настаська часами крутилась у зеркала. Жруньей она была редкостной, каждый день ей пекли пироги. Но особенно же любила Настаська давать советы мужу. Перечить он ей не решался, но все делал по-своему. С прислугой обращалась Настаська грубо, била по щекам, визгливо кричала на все хоромы, оскорбляя и понося. Детей у Сидиги не было, он очень об этом кручинился. А Настаська говорила, что ей и не надо, одни хлопты, а если он блудник и баболюб, желает иметь их на стороне, пусть заводит, только шалишь, выцарапает она глаза соперницы. Когда поутру в хоромах Сидиги появилась тихая, стеснительная Анна, Настаська начала громко поучать ее. «Сложа руки не сиди, все бегом твори, расторопно. Пойди медные ступки почисть кирпичом. Нет, принеси убрус». Сидига подумал не без жалости. Еще один курчонок в борщ Настаськин попал. Заикнулся было, когда они остались одни. «Детеныш еще, ты ее сильно не неволь». Но Настаська так яростно зыркнула на мужа зелеными глазами в темных шелковистых ресницах, что Сидега сразу пошел на попятный. Сказал примиренно, «Да ты не моего ума дело». Возвратила Санна, принесла убрус. Заметив прошмыгнувшую в углу мышь, Настаська вдруг завизжала, будто ее резали, проворно вскочила на кованый ларь скрыню, крикнула Анне, «Лови же, лови ее!» Но мышь юркнула в нору, и Настаська, слезая с ларя, напустилась на Анну. «Че ж ворон ловишь?» — пнула ногой ларь. «Перетряхни одежу, сопреет вся». И чего только не было тут. Алая атласная шубка на горностаевом меху с огоньками, шубка на хребтах собольих, камчатая серогорячая телогрея с серебряными узорными пуговицами, заморские ткани, поволоки, багрец, дымчатые меха. Анна в жизни не держала такое богатство в руках, и, представляя себе, как бы все это выглядело на ней, даже разрумянилась. «За век столь не переносить», — подумала она, — «вот кому не надобно одолень трава». Глеб, с которым Ивашка скоро сдружился, как-то сказал ему, когда они стояли на берегу залива, «Ну что ж нам всю жизнь рыбу потрошить, хозяйскую казну набивать?» Ивашка тоже думал не однажды об этом. Надо было приставать к какому-то рукомеслу. Глеб покосился на друга, чего молчит. Осенний ветер листопад нещадно лохматил пшеничные кудрявые волосы Ивашки. «Есть здесь гончар». Калистрат. Сам из Киева, а дед его грек. Так вот, Калистрату помощники надобны, словно советуясь, произнес Глеб. Ивашка вспомнил гончарню отца Корнея Барабаша в Киеве. Сходить надо. Небольшая керамическая мастерская Калистрата стояла недалеко от залива. Когда Ивашка и Глеб вошли в мастерскую, Калистрат возился у обжиговой печи. На подставках лежали штемпеля формы для выделки кувшинных ручек, на гончарном кругу стояли оранжевые горшки, словно освещенные солнцем, а на полу высокие пифосы, светильники, игрушки в зеленых пятнах, желто-серые горшки со звериными ручками, похожими на бараний рог. Калистрат оказался стариком добродушным, забавным. Юнцы ему, видно, понравились, и он согласился взять их в помощники. В позапрошлом месяце два его подручных отвозили кувшины в Азов, да так и не вернулись оттуда. Видно, в беду попали. В мастерской Ивашке и Глебу было интереснее, чем на засолке рыбы, хотя и не намного легче. Калистрат колдовал над глиняным тестом, очищая его от ненужных примесей, подмешивая то морской песок, то рубленную солому, то ракушки толченые. Посмеиваясь в седые, будто в морской пене усы, говорил: «Глядеть, глядеть, молодь, как старче ворожит, сосуды разноличные творит». У Калистрата были свои любимые присказки. Если что ему не давалось, он сердито бурчал: «Как с вербы петрушка». Вспоминая старую историю, непременно заканчивал ее словами: «Было, да на низ сплыло». А когда заканчивал работу, потирал руки и приговаривал: «Аминь, а головой вовин». По воскресеньям Калистрат неизменно ходил в бедную церквушку у складских дворов. Она больше смахивала на приподнятую клеть, занесенную сюда с киевского подола. Было в ней всего три кадильницы, да потрепанные Евангелие. Но Калистрат защищал эту церквушку. В ней ремесленному человеку способней. Собор не по мне. И при этом зевал с повизгом. В ремесле своем Калистрат был мастером великим, знал тайный состав поливы, примешивал к глазури золо пережженных трав и добивался тем яркости красок. Особое тесто для красноватых амфор покрывал он изнутри хвойной смолой, чтоб дольше держалась в них жидкость. Любо было глядеть, как заглаживал Калистрат бок кувшина мокрой рукой и травой, наносил рисунки и волнистые разводы особыми зубчатыми или плоскими палочками, а то и рыбьей костью. Гордостью Калистрата были блюда. На них зайцы, прижав уши к спине, прыгали куда-то. Ивашка и Глеб замешивали глину, разносили по домам бояр и купцов готовую посуду, тачкой отвозили черепицу, плитки для облицовки и к вечеру сваливались без сил. Глава 11. Валун на косе. Сурожское море в сравнении с русским блекло, как Ирпень рядом с Днепром. Ивашка любил ходить к русскому морю, на мыс, что вдавался в него воловьим языком. Дорога из города петляла узкой стежкой, почти заросшей травой, кустами серебристого лоха по краям, мимо стены монастырской в зеленых мховых лишаях, мимо маленькой церкви-пещеры, вырубленной в скале отшельником Тихоном, мимо лысой горы и гроба на берегу протоки. На белой мраморной крышке гроба искусный мастер в страдавние времена прорезал узорчатые кружки. Казалось, их можно было сдунуть с мрамора. Плыли над головой облака, то похожие на сад в розовом цвету, то на странников в серых одеждах. Иная тучка пробегала торопливой дымкой, легкой, как походка Ануськи, а вслед ей тянулась рыжеватая, как волосы Глеба. Пахло пылью, нагретыми солнцем глышами, полынью. На самой оконечности мыса лежал огромный валун, словно выброшенный морем в дар земле. Время сотворило в боку валуна вмятину. Ивашка клал руку на этот камень, будто обнимая его, и долго глядел на море, слушая его мудрый голос. Сколько видело оно на своем веку! Тысячи лет обжигало солнце эти камни, этот берег. Тысячи лет, не утомляясь, набегала волна, обтачивая с упорством гранильщика валуны, одаряя цветными камешками. Ветры доносили запахи Царьграда и Трапезунды, неведомых земель, тихими голосами раковин рассказывали о них. Море было то домашним, то вспухало густосиней опарой, В такие часы солнце разбрасывало на нем переливчатые рядна, зеленые колодцы с зыбкими водорослями и киселем медуз на дне. Прибрежный, обросший зеленой скользкой шерстью камень, нежно ласкала пузырчатая пена. А то вдруг море свирепело, начинало клокотать водоворотами бездн и коловертей. Черные крутые волны злобными половецкими ордами с яростным ревом бросались на скалы, гулко разбиваясь в брызги, по-змеиному шипя и откатываясь.